мир, и я буду нежно нарису. И пусть так небрежно прижми меня в единое тело. Мы сольемся с тобою, это все, что хотела. Ты не моя масти, не моя масти, не у моей власти, не у моей власти. Ты не моя масти, не моя масти, не у моей власти. Масти, масти, масти. Конвой твоих глаз меня проводит до комы. Сколько выкинешь фраз, что зря мы знакомы. Хватит на это меня снова твердить, надо что-то менять. Наши сбились радары, прячешь ты глазки, посекла райбана. Кидаешься искрами, ненавидишь так искренне. Отношения сбысили, тебе ангелы бесили. Играли мы нотами, чаще минорными, ладно, ведь нота мы. Сах со стеклами, знаешь, но больно ведь больно мне. Я буду нежно и нарису. И пусть так небрежно прижми меня в единое тело. Мы сольемся с тобою, это все, что хотела. Ты не моя масти, не моя масти, не у моей власти, не у моей власти. Ты не моя масти, не моя масти, не у моей власти. Масти, масти, масти. Довольно быть больно мне, довольно быть больно мне, довольно быть больно мне, довольно быть больно мне, довольно быть больно мне, довольно быть больно мне, довольно быть больно мне, довольно быть больно мне. Останется след на губах, и мысли за грани, и мысли за грани, и каждый момент будто прав, что было с нами. Что было с нами? Я просто прощаюсь валом в закате. Ты не той масти, так вовсе не катит. Я просто прощаюсь валом в закате. Ты не той масти, и вроде бы хватит. И я буду нежно и нарису. И пусть так небрежно прижми меня в единое тело, мы сольемся с тобою, это все, что хотела. Ты не моя масти, не моя масти, не у моей власти, не у моей власти. Ты не моя масти, не моя масти, не у моей власти. Масти, масти, масти. Довольно быть больно мне, довольно быть больно мне, довольно быть больно мне, довольно быть больно мне, довольно быть больно мне.